Эпилог. Ари устроилась полулежа на подушках, с наслаждением подставив отекшие до безобразия, по ее мнению, ноги Кире. Чуткие умелые руки дарили ни с чем не сравнимое удовольствие, разгоняя застоявшуюся кровь, снимая нестерпимый гул и тяжесть. Тяжесть. О, это слово было синонимом последних двух недель. До этого все шло отлично. Ариадна, от природы не склонная к полноте, тонкая и гибкая, еще совсем юная, беременность свою почти не ощущала. Лишь с недовольством косилась на выпирающий живот, портящий, как ей казалось, фигуру, с хитрой улыбкой на пополневшую аппетитную грудь, да с возмущением на огромные мешковатые платья, которые теперь приходилось носить. У нее не было тошноты и слабости, она не мучилась болями, угрозами, ни в чем себя не ограничивала. Но все изменилось в прошлое воскресенье. Утром она вдруг поняла, что все, ей тяжело. Вместо тела шар на тонких ножках и даже с кровати подниматься лень. Ну как так-то? Еще вчера она целый день провела в совете, выпрашивая заброшенное здание для Дома Милосердия, куда хотела разместить одиноких женщин, не желающих переходить под чье-либо покровительство, и даже получила этот дом, так как ее живот, достающий чуть ли не до носа, был слишком убедительным для покрытых сединами уважаемых воинов-старейшин. Они все-таки были настоящими мужчинами, а значит, ничего в своей жизни так не боялись, как расстроить глубоко беременную женщину. Еще и плакать начнет. Это же успокаивать надо, а мужа рядом нет. Ну кто этим займется? Нет. Пусть получает все, что хочет, и уходит отсюда побыстрее. Ариадна, поначалу возмущенная таким к себе отношением, очень скоро поняла выгоду от него и, наоборот, просила Арна не приходить на совет под любым предлогом, когда она собиралась выступать. Как только старейшины понимали, что на князя ответственность за расстроенную княжну не переложить, они дрожащими руками подписывали практически любые указы. Конунга это, в принципе, тоже устраивало. Он потом с чистой совестью говорил всем, что на самом деле вообще во многом с женой не согласен. Что, конечно, он за соблюдение традиций, а не за эти дикие нововведения. Но что поделать, совет же разрешил, а его тогда рядом вообще не было. Ой, да, вот тут, чуть ниже. Ой, это просто божественно. Ариадна только что не мурлыкала от удовольствия. Твои руки – лучшее, что со мной случилось, Кира. Даже лучше князя, госпожа? Весело спросила служанка. Только ему не говори. Ари хитро ей подмигнула. Ну что вы, мужчины такие ранимые создания. Засмеялась Кира. Я вон давеча напомнила своему, чтобы забор починил. Так что вы думаете? Сказал, что я его не люблю, только забор мне и нужен. И в таверну пошел. Так дырка и осталась. Она скорбно вздохнула. Да, протянула Ари, не совсем уверенная, что это был показатель душевной ранимости. Кстати, а где князь? Поздно уже, поинтересовалась Кира, поддерживая разговор. Он с китом к Вольготу на остров орков ушел. У них там в шахте произошло что-то. Пожала плечами девушка, прикрывая глаза рукой и погружаясь в приятные ощущения. Как вы все-таки меняете весь мир вокруг себя, госпожа? Это удивительно, задумчиво протянула Кира. Вот раньше бы им 2 недели до этого острова плыть пришлось. Да 2 недели обратно. А сейчас глаза зажмурил, и там уже. Все боятся князя нашего. Чуть что случилось, а он тут как тут, по всему северу. Да уж, я облысею за него скоро, проворчала Ари недовольно. Кира только рассмеялась. Такую богатую копну, как у княжны, дергать не передергать. Жаль тем, кто на земле не был, не воспользоваться удивительным даром. Это ж сначала нужно туда попасть, а для этого представить это, а потом только в Элию. А коли не был, как представишь? Никак. «Развлекайтесь, девочки!» Послышался веселый голос из ванной, и в дверном проеме показалась внушительная фигура конуга с полотенцем в руках. Он вытер капли воды с лица и подошел к ним. «И, кстати, нечего на меня наговаривать!» Пробурчал, подходя к жене и целуя ее в макушку. «Я волосы с расчески взял», — облысеет она, жадина. «Иногда мне кажется, что ты только из-за этого на мне и женился», — фыркнула Ари, в шутку отодвигая от себя его лицо. «А то сейчас еще и целоваться полезет, прямо при Кире, с ним останется». «Неправда, меня еще отец попросил». Не остался в долгу Арн, послушно отступая и с интересом посматривая на то, что осталось на подносе на чайном столике. Нашел какой-то пирожок, с наслаждением откусил. «Князь, может быть, вам ужин принести?» Покосилась на него Кира. «Будь добра». Конук радостно кивнул, дожевывая, а потом крикнул вдогонку. «Через полчасика». И кинул недвусмысленный взгляд на жену. Кира хихикнула и исчезла за дверью, быстро поклонившись. «Арни, не сегодня», – простонала умоляющая княжна. «Я чувствую себя раненым бегемотом». «Обожаю животных». Он расплылся в нахальной улыбке и улегся рядом, притягивая ее к себе. «Я рожу в любой момент». «Отлично. Давно пора». Послышалось глухое в районе ключицы, где конук запечатлел жаркий поцелуй. Жесткие руки забрались под домашнее легкое платье, скользя по бедрам вверх. «Я некрасивая», – промямлила Ари скорее по привычке, уже прижимаясь к нему. «Ну как тут устоять?» «Я глаза закрою». «Что?» – княжна возмущенно подскочила. «Ты что, считаешь, что я некрасивая?» Арн только удивленно брови поднял, не понимая, что произошло. Потом нахмурился возмущенно и, наконец, рассмеялся. «Змейка, да я уже целый месяц, как попугай, на этот вопрос отвечаю. Вот решил не возражать для разнообразия. Если хочешь, чтобы тебя переубеждали, просто вспомни, что я плел вчера. Все, не отвлекайся». Притянул ее к себе покрепче, сгребая в охапку, стараясь не давить на живот. Быстрые жалящие поцелуи посыпались на улыбающееся лицо девушки. «Ты очень красивая. Моя самая красивая змея». Арн недовольно заворочился. Опять она встала. Но вот что ходит туда-сюда, как медведь-шатун, ей-богу. Приоткрыл один глаз в поисках блуждающей жены, потом второй, резко сел. Сердце бешено заколотилось, прогоняя сон. Ари стояла у окна, освещенная предрассветным сумраком, тяжело опираясь на подоконник и гладила живот. Так гладила, он подскочил к ней, обнимая. И давно глаза лихорадочно заблестели. «Я не знаю». Девушка неуверенно улыбнулась, в глазах мерцал страх. «Сначала вечером тянуло, потом что-то сильно, часа 4, может быть». «Что ж ты молчишь?» «Ну, пока же ничего такого, Арни, и ты спал». Она вдруг замолчала, тяжело выдохнула и прикрыла глаза. «И как часто?» Он смотрел на нее, недовольно щурясь. «Не знаю, 3 минуты, может быть». Девушка неопределенно передернула плечами. «Ты ненормальная? Ты же родишь сейчас!» Арн выругался себе под нос. «Ладно, я побежал за Ирмой и целителем. Не скучай!» «Соскучишься тут!» — пролепетала Ари, тяжело опираясь на подоконник, и опять с шумом выдохнула. «Больно-то как! Я с тобой больше спать не буду, конук. Можешь хоть гарем заводить!» «Не зарекайся, змейка!» Он весело ей подмигнул и исчез. Уже через 5 минут в дверях показались Альма, Кира и Лиззи с Донной Ирмой во главе. В ночных рубашках, переполошенные, неприбранные, но со счастливыми улыбками на лицах. «Ой, какой чудный день наш малыш выбрал, девочки!» – защебетала Лиззи, обнимая Ариадну. «Сегодня же праздник Великого Ворона! Это знак!» Все радостно закивали. «Да, в такой день конугу пуповину перерезать. Дар богов для князя». Арина сторожилась. «Что значит пуповину перерезать дар для князя?» — спросила на всякий случай. «Как что? Конуги всегда сами это делают, фамильным кинжалом», — ответила Альма, как ни в чем не бывало. «Боже, он что, присутствовать будет?» Ари поплохела. К такому она морально готова не была. Хоть бы предупредил. Эти обычаи на все случаи жизни часто выбивали ее из колеи. «Да как хотите, княжна!» Лиззи рассмеялась, видя ее реакцию. «Если против, потом позовем, когда нужно будет». «Против!» — Может быть, как-нибудь потом? Да даже резать? Мерзко-то как, нет? Ой, ну что вы говорите?» Ирма даже фыркнула возмущенно. «Это же такая радость! И для князя! Счастье безмерное! В первый раз младенчика на руки взять! Да еще вместе! На севере у многих семей так принято! Некоторые вообще живут на фермах, в горах! Кроме мужа и помочь некому!» «Ясно!» Ари хотела сказать еще что-то, но ее снова скрутило тугим узлом, так что и не разогнуться. «Что-то уж больно часто!» Обеспокоенно посмотрела на нее Ирма. «Ну-ка, приляг, а то пока болтаем!» Ари послушно доверилась опытной помощнице. «Ну, привет, Ирвин!» Арн улегся рядом с женой, зачарованно глядя, как его маленький, сморщенный, с заостренными ушами красноватый сын первый раз кушает. «Он красавец, змейка!» И поцеловал засмеявшуюся жену в уголок губ. «Ой, не переигрывай! Все дети рождаются, похожие на старичков-лесовичков, даже наш». Она погладила мужа по заросшей щеке, заглядывая в голубые глаза, светящиеся теплом. «Но у него еще впереди лет 15, чтобы превратиться в обычного неотразимого конунга», протянул князь, кусая ее в шутку за подбородок. «Обычный неотразимый конунг», повторила Ари, опять тихо, чуть хрипло, внимательно вглядываясь в лицо Арна, пытаясь запомнить каждую черточку, каждое мгновение. Как хорошо! Лучший день в ее жизни. Пока что. Конец книги. Читала Инга Блюм.